Эпилог. Яна. Вот так и закончилась эта длинная и по-настоящему запутанная история. Хотя почему закончилась? Для многих из нас случившееся на перекрестке стало началом новой и очень счастливой жизни. Бабушка наконец-то смогла уйти в мир Катариона, где они поженились и стали править рука об руку. К сожалению, мой дед не мог покинуть свой дом, чтобы найти возлюбленную, и был вынужден ждать, пока перекресток снова заработает. А ведь он с самого начала понимал, что хозяйка не может оставить гостиницу, и сделал все, чтобы найти себе замену и уйти. Но, к счастью, теперь все хорошо, и он может продолжить заботиться о своих подданных. Как и обещала Тамара, за ведьмой вскоре приехали и увезли в неизвестном направлении. По предварительным данным, злодейка все же умудрилась потерять память. Но я все равно надеюсь, что ее изолируют от общества, посадив под замок. Она хитрая и изворотливая, и боюсь, что не остановится, пока у нее есть ведьмовские силы. Позже мы узнали, что ведьму принудительно лишили дара. Память к ней так и не вернулась, и она живет на попечении своих родственников, которые благородно приняли ее назад в семью. Как по мне, то ее нужно было лишить силы уже после первого проступка, тогда бы Тамара не пострадала от ее коварства. Хотя нет худа без добра. Ко всеобщему удивлению, Тамара и Джин смогли наладить отношения. Сначала Тей предпринимал попытки побега и отказывался помогать жене по хозяйству, но вскоре сдался. Постепенно между этой парочкой возникла взаимная симпатия, которая вскоре переросла в любовь. Сейчас они счастливы, и Джин больше не думает о разводе. Мы с Томой подружились, и она призналась мне, что большую часть жизни девушка провела на земле и даже успела дожить до пенсии. И, оказывается, хранительницей она стала относительно недавно. Раньше Тамара была ведьмой, и только благодаря своей силе смогла перебраться в другой мир. Только это длинная история, и вам лучше узнать из уст еще одной хранительницы. Труднее всего для меня было наладить отношения с мамой. Я пыталась встать на ее место, но все равно не могла принять, что она так и не вернулась ко мне. Даже после побега от мужа, тирана. Бабуля же смогла найти способ открыть портал. Но, несмотря на обиду, вскоре нам удалось наладить общение. Мама очень хотела загладить свою вину и предложила мне стать свободной, в то время как она останется на перекрестке вместо меня. Посовещавшись с мужем, мы приняли ее предложение и ушли в мир эльфа, где, несмотря на все старания, я так и не смогла прижиться. Несмотря на то, что я была очень редким экземпляром и считалась более чем достойной женой для владыки, пакостники и завистники не оставляли меня в покое. А участвовать в дворцовых интригах, хитрить и изворачиваться было не по мне. Единственным плюсом нашего переезда стала шикарная свадьба, которую мы вряд ли бы смогли организовать на перекрестке. В общем, через полтора года нашего правления Линар передал бразды правления своей сестре. Да, той самой, что стала причиной его заточения. Она не была предателем, а всего лишь жертвой в руках искусного манипулятора. Так мы вновь очутились на перекрестке, а мама смогла освободиться и заняться своей жизнью. «Что ты делаешь?» Заглянув через мое плечо, спросил Линар. «Пишу все, что со мной приключилось в дневник», — пояснила я, захлопнув объемную тетрадь. «Для чего?» — улыбнулся эльф, покачав головой. «Боишься, что память подведет?» «Нет. Это страховка на случай, если когда-нибудь хозяйкой станет посторонний человек, ну или эльф». «Тебе уже надоело здесь?» — удивился мой муж. — Нет, что ты? — рассмеялась я, погладив слегка округлившийся живот. — Просто никогда не знаешь, как жизнь повернется. Спустя 6 месяцев. Наконец-то мы с Линаром стали родителями. В честь дня рождения первенца мы устроили настоящий праздник, позвав родных и друзей. К счастью, бабушка и Катрион которого я все никак не могла назвать дедом, тоже смогли прийти. Моего мужа переполняла гордость, и он то и дело заглядывал в люльку, чтобы убедиться, что все это происходит на самом деле. «Ну и как вы ее назвали?» — с интересом воскликнул Джин, пробиваясь сквозь гостей к маленькой кроватке. «Никита», — с улыбкой ответила я, наблюдая за тем, как вытягивается лицо Тея. «Какое странное имя для девочки», — пробормотала Тамара, следующая за мужем. «Наверное, потому что у нас сын», — гордо заявил Линар, с любовью взглянув на спящего младенца. «Первый и единственный в своем роде хозяин перекрестка», — неверяще воскликнул Джин. «Я хочу стать его крестным отцом!» Друзья, вот и закончилась очередная наша история. Очень рады, что вы были с нами все это время. Если у вас остались вопросы про Тамару, ждем вас в книге «Ненужная жена или ведьма по обмену». Там вы узнаете, как именно пенсионерка с земли смогла превратиться в молодую девушку. А если вас интересует история главной злодейки-ведьмы, то добро пожаловать в книгу «Последняя невеста ледяного принца». С наилучшими пожеланиями, Лина Айс и Ася Рыба.